Глава девятая. Я выпил большую чашку кофе и допросил Кайсу. Кофе был прекрасный. Но от Кайсы я почти ничего не добился. Во-первых, она все время засыпала на стуле, а когда я ее будил, немедленно спрашивала, чего это. Во-вторых, она, казалось, совершенно не способна была говорить об Олафе. Каждый раз, когда я произносил это имя, она заливалась краской, принималась хихикать, совершать сложные движения плечом и закрываться ладонью. У меня осталось определенное впечатление, что Олаф успел здесь нашалить, и что произошло это почти сразу после обеда, когда Кайса сносила вниз и мыла посуду. «А бусы они у меня забрали», — рассказала Кайса, хихикая и жеманясь. — Сувенир, говорят, на память, то есть шалуны они. В общем, я отправил ее спать, а сам вышел в холл и принялся за хозяина. — Что вы об этом думаете, Алек? — спросил я. Он с удовольствием отодвинул арифмометр и с хрустом расправил могучие плечи. «Я думаю, Петр, что в самом скором времени мне придется дать отелю другое название». «Вот как», — сказал я. «И что это будет за название?» «Еще не знаю», — ответил хозяин. «И это меня несколько беспокоит. Через несколько дней моя долина будет кишеть репортерами, и к этому времени я должен быть во всеоружии. Конечно, многое будет зависеть от того, к каким выводам придет официальное следствие, но ведь и к частному мнению владельца пресса не может не прислушаться». «У владельца уже есть частное мнение?» — удивился я. «Ну, может быть, не совсем правильно называть это мнением, но, во всяком случае, у меня есть некое ощущение, которого у вас, по-моему, пока еще нет. Но оно будет, Петр. Оно обязательно появится и у вас, когда вы копнете это дело поглубже. Просто мы с вами по-разному устроены. Я все-таки механик-самоучка, поэтому ощущения мои, как правило, возникают вместо выводов. А вы — полицейский инспектор. У вас ощущения возникают в результате выводов, когда выводы вас не удовлетворяют, когда они вас обескураживают. Так-то вот, Петр. А теперь задавайте ваши вопросы». И тут неожиданно для себя, уж очень я отчаялся и устал, я рассказал ему о Хинкусе. Он слушал, кивая лысой головой. «Да», — сказал он, когда я кончил, — «вот видите, и Хинкус тоже». Обронив это таинственное замечание, он обстоятельно и без всякого понуждения рассказал, что делал после окончания карточной игры. Впрочем, знал он очень мало. Олафа в последний раз он видел примерно тогда же, когда и я. В половине десятого он спустился вниз вместе с Мозесами, покормил Леля, выпустил его погулять, задал трепку Кайси за неторопливость. И тут появился я. Возникла идея посидеть у камина с горячим портвейном. Он отдал распоряжение Кайсе и направился в столовую, чтобы выключить там музыку и свет. Конечно, я мог бы тогда же зайти к Олафу и свернуть ему шею, хотя я вовсе не уверен, что Олаф позволил бы мне это сделать. Но я и пытаться не стал, а просто пошел вниз и погасил свет в холле. Насколько я помню, все было в порядке. Все двери на верхнем этаже были закрыты, и стояла тишина. Я вернулся в буфетную, разлил портвейн по стаканам, и в эту минуту произошел обвал. Если вы помните, я занес вам портвейн, а сам подумал, пойду-ка я позвоню в Мюр. У меня уже тогда появилось ощущение, что дело швах. Позвонив, я вернулся к вам в каминную, и больше мы не разлучались. Я разглядывал его сквозь прикрытые веки. Да, он был очень крепким мужчиной, и, вероятно, у него хватило бы силы свернуть шею Олафу, особенно если Олаф был предварительно отравлен, и он, хозяин отеля, как никто другой, располагал реальной возможностью отравить любого из нас. Более того, у него мог быть запасной ключ от номера Олафа, третий ключ. Все это он мог. Но кое-чего он не мог. Он не мог выйти из номера через дверь и запереть ее изнутри. Он не мог выскочить через окно, не оставив следов на подоконнике, не оставив следов на карнизе и не оставив следов, очень глубоких и очень заметных следов, внизу под окном. Между прочим, этого никто не смог бы сделать. Оставалось предположить существование потайного люка, ведущего из номера Олафа в номер, который сейчас занимает Однорукий. Но тогда преступление становится изощренно сложным. Это означало бы, что его запланировали давно, тщательно и с совершенно непонятной целью. А черт, я же своими ушами слышал, как он, выключив музыку, спускался по лестнице и делал выговор Лелю. Через минуту после этого случился обвал, а потом... «Вы мне разрешите полюбопытствовать?» — сказал хозяин. «Зачем вы с Симоне заходили к госпоже Мозес?» «А, пустяки», — сказал я. Великий физик слегка перебрал, и ему почудилось бог знает что. «Вы не скажете мне, что именно?» «Да вздор это все!» — сказал я с досадой, пытаясь ухватить за хвостик какую-то любопытную мысль, проскользнувшую у меня в сознание за несколько секунд до этого. — Вы меня сбили, Алекс, со своими глупостями. — Ну, ладно, потом вспомню. — Давайте насчет Хинкуса. Попытайтесь вспомнить, кто выходил из столовой между половиной девятого и девятью. «Я, конечно, могу попытаться», — мягко сказал хозяин, — «но ведь вы сами обратили мое внимание на тот факт, что Хинкус безумно напуган этим, скажем, существом, которое его связало». Я впился в него глазами. «Ну и что вы об этом думаете?» «А вы?» — спросил он. «Я бы на вашем месте подумал об этом самым серьезным образом». «Вы шутите или нет?» — сказал я раздраженно. «Я не могу сейчас заниматься мистикой, фантастикой и прочей философией. Я просто склонен думать, что Хинкус того...» Я постучал себя по темени. «Я не могу представить себе, чтобы в отеле кто-то прятался, кого мы не знаем». «Ну, хорошо, хорошо», — произнес хозяин примирительно. «Не будем спорить об этом. Итак, кто выходил из зала между половиной девятого и девятью?» «Во-первых, Кайса. Она приходила и уходила. Во-вторых, Олаф. Он тоже приходил и уходил. В-третьих, ребенок Дю Барнстокра. Впрочем, нет. Ребенок исчез позже вместе с Олафом». «Когда это было?» — быстро спросил я. Точного времени я, естественно, не помню, но хорошо помню, что мы тогда играли и продолжали играть еще некоторое время после их ухода. «Это очень интересно», — сказал я, — «но об этом после. Так, кто еще выходил?» «Да, собственно, остается одна только госпожа Мозес». Он сильно поскреб ногтями обширную щеку. «Нет», — сказал он решительно, — «не помню. Я, как хозяин, в общем, следил за гостями, и поэтому, как видите, кое-что помню довольно хорошо. Но, вы знаете, был такой момент, когда мне чертовски везло. Это длилось недолго, всего 2-3 круга. Но что было во время этой полосы удач?» Хозяин развел руками. «Я хорошо помню, что госпожа Мозес танцевала с ребенком, и хорошо помню, что потом она подсела к нам и даже играла. Но выходила ли она?» «Нет, я не видел, к сожалению». «Ну что ж, и на том спасибо», — сказал я рассеянно. «Я уже думал о другом. А ребенок, стало быть, ушел с Олафом, и больше они не возвращались, так?» «Так». «И было это до половины десятого, когда вы поднялись из-за карт?» «Именно так». «Спасибо», — сказал я и встал. «Я пойду. Да, еще один вопрос. Вы видели Хинкуса после обеда?» «После обеда? Нет». «Ах да, вы же играли. А до обеда?» «До обеда я его видел несколько раз. Я видел его утром, когда он завтракал, потом на дворе, когда все мы играли и резвились, потом он из моей конторы давал телеграмму в Мюр, потом он спросил меня, как пройти на крышу, и сказал, что будет загорать. Ну и все, кажется. Нет, еще раз я видел его днем в буфетной. Он забавлялся с бутылкой бренди. Больше я его днем не видел». Тут мне показалось, что я поймал ускользнувшую было мысль. «Слушайте, Алик, я совсем забыл», — сказал я. «Как записался у вас Олаф?» «Принести вам книгу?» — спросил хозяин. «Или так сказать?» «Так скажите». «Олаф Андварафорс, государственный служащий, в отпуск на 10 дней. Один». «Нет, это была не та мысль. Спасибо, Алик», — сказал я и снова сел. «Теперь займитесь своими делами, а я буду сидеть и думать». Я охватил голову руками и стал думать, что же у меня есть. Мало, чертовски мало. Я узнал, что Олаф ушел из столовой между 9:30 и 10:30 и больше в зал не возвращался. Теперь так. Выяснилось, что вместе с Олафом ушел этот самый ребенок. Таким образом, насколько можно пока судить, чадо... это последний человек, который видел Олафа живым. Если не считать убийцы, конечно. И если считать, что все допрошенные говорят правду, значит, Олаф убит где-то между началом 10 и началом 1. Ничего себе промежуточек. Впрочем, Симоне утверждает, будто без 5:10 в комнате Олафа было слышно какое-то движение, а примерно в 10:50 никто в номере не отзывался на стук Дюбарнстокера. Но это еще ничего не значит. Олаф мог в это время выйти. Я с досадой дернул себя за волосы. Олафа вообще могли убить не в номере. Нет, рано делать выводы. У меня еще остается Брюн по делу Олафа и госпожа Мозес по делу Хинкуса. Хотя что она мне может сказать? Ну, вышла на крышу, ну, увидела Хинкуса. Минуточку, а зачем она выходила на крышу? Одна, без мужа, декольте. Ладно, вопрос, с кого начать. Поскольку убит Олаф, а не Хинкус, и поскольку госпожа Мозес уже наверняка знает об убийстве от супруга, начнем с чада. Спросонок, люди говорят иногда интересные вещи. Заодно, может быть, удастся определить, какого оно пола, мельком подумал я, поднимаясь. Стучать в номер к чаду пришлось долго и громко. Потом за дверью зашлепали босые ноги, и сердитый сипловатый голос осведомился: «Какого дьявола?» «Откройте, Брюн, это я, Глебский», — сказал я. Последовало короткое молчание, затем голос испуганно спросил: «Вы что, свихнулись? 3 часа ночи». «Откройте, вам говорят!» — прикрикнул я. «А в чем дело?» «Вашему дядюшке плохо», — сказал я наугад. «Ну да. Постойте, дайте штаны надеть». Шлепание босых ног удалилось, я ждал. Потом ключ в замке повернулся, дверь распахнулась, и чадо шагнуло через порог. «Не так быстро», — сказал я, придерживая его за плечо. «Ну-ка, зайдемте в номер». Чадо явно еще не проснулось до конца и поэтому не проявило особенной строптивости. Оно позволило вернуть себя в номер и усадить на разоренную кровать. Я сел в кресло напротив. Несколько секунд чадо смотрело на меня сквозь свои огромные черные очки, и вдруг пухлые розовые губы его задрожали. «Так плохо?» — шепотом спросило оно. «Да не молчите же, скажите что-нибудь, наконец!» С некоторым удивлением я был вынужден признать, что это дикое существо, по-видимому, любит своего дядю и боится за него. Я достал сигарету и сказал, закуривая: «Нет, ваш дядя жив и здоров. Речь пойдет о другом». «Но вы же сказали...» «Ничего я не говорил, вам приснилось. Вот что, быстро и немедленно говорите, когда вы расстались с Олафом? Ну, живо». «С каким Олафом? Чего вам от меня надо?» «Когда и где вы в последний раз видели Олафа?» Чадо помотало головой. «Ничего не понимаю. При чем здесь Олаф? Что с дядей?» «Дядя спит. Дядя жив и здоров. Когда и где вы в последний раз виделись с Олафом?» «Да что вы затвердили одно и то же?» — возмутилось чадо. Оно постепенно приходило в себя. «И чего вы вообще вперлись ко мне посреди ночи?» «Я вас спрашиваю...» «А мне на вас плевать. Убирайся отсюда, а то я дядю позову, фараон чертов!» «Вы танцевали с Олафом, а потом ушли. Куда? Зачем?» «А вам-то что? Невесту приревновал?» «Хватит болтать, скверная девчонка!» — гаркнул я. «Олаф убит. Я знаю, что ты последняя, кто видел его живым. Когда это было? Где? Живо, ну!» Наверное, я был страшен. Чадо отшатнулось и, словно защищаясь, вытянуло руки ладонями вперед. «Нет», — прошептало оно. «Что вы, что вы?» «Отвечайте», — сказал я спокойно. «Вы вышли с ним из столовой и направились куда?» «Никуда. Просто вышли в коридор». «А потом?» Чадо молчало. Я не видел его глаз, и это было непривычно и неудобно. «А потом?» — повторил я. «Позовите дядю», — сказала чадо твердо. «Я хочу, чтобы здесь был дядя». «Дядя вам не поможет», — возразил я. «Вам поможет только одно — правда. Говорите правду». Чадо молчало. Оно сидело, съежившись на кровати под большим рукописным плакатом «Будем жестокими», и молчало. Потом из-под черных очков по щекам потекли слезы. «Слезы тоже не помогут», — сказал я холодно. «Говорите правду. Если вы будете лгать и изворачиваться...» Я сунул руку в карман. «Я надену на вас наручники и отправлю в Мюр. Там с вами будут говорить совсем уже посторонние люди. Дело идет об убийстве, вы понимаете это?» «Я понимаю», — едва слышно пролепетала чада. «Я скажу». «Правильное решение», — одобрил я. «Итак, вы с Олафом вышли в коридор. Что было дальше?» «Мы вышли в коридор», — повторила чада механически. «А дальше? Дальше? Я плохо помню, память у меня паршивая. Он что-то сказал, а я... Он что-то сказал и ушел, а я... Это...» «Никуда не годится», — сказал я, покачав головой. «Попробуйте снова». Чада с хлюпаньем утерла нос и полезла рукой под подушку за носовым платком. «Ну?» — сказал я. «Это стыдно», — прошептала чада. «И противно, а Олаф мертвый». «Полиция, как и медицина», — наставительно произнес я, ощущая огромную неловкость, — «не признает таких понятий, как стыдно». «Ну ладно», — сказала вдруг чада, гордо вздернув голову. «Хрен с вами. Дело было так. Сначала шутки. Жених или невеста, мальчик или девочка. Ну, вроде как вы со мной обращались. Он тоже, наверное, принял меня неизвестно за что, а потом, когда мы вышли, он принялся меня лапать. Мне стало противно, и пришлось дать ему по морде. По лицу». «Ну?» — сказал я, не глядя на него. «Ну, он обиделся, обругал меня и ушел. Может быть, я, конечно, зря, может, и не надо было давать волю рукам, но он тоже был хорош». «Куда он ушел?» «Да откуда мне знать? Стану я смотреть, куда да зачем. Ушел по коридору». Чада махнул рукой. «Не знаю, куда». «А вы?» «А я? А что я? Все настроение пропало. Противно, скукотища. Одно и оставалось — пойти к себе запереться и напиться до чертиков». «И вы напились?» — спросил я, осторожно потягивая носом и исподволь оглядывая номер. Кавардак в номере был страшный, все было разбросано, все валялось кое-как, а стол был завален длинными полосами бумаги, лозунгами, как я понял, вешать на дверях у полицейских чиновников. Спиртным действительно попахивало, а на полу у изголовья постели я заметил бутылку. «Ну, натурально, я же говорю вам!» Я наклонился и взял бутылку. Бутылка была основательно почата. «Драть вас некому, молодой человек!» — сказал я, ставя бутылку на стол, прямо на лозунг «Долой обобщение, да здравствует мгновение». «Вы потом все время сидели здесь?» «Да. А что делать?» Чада по-прежнему, видимо, по старой привычке старательно избегала родовых окончаний. «А когда вы легли спать?» «Не помню». «Ну, хорошо, предположим», — сказал я. «А теперь подробно опишите все ваши действия с того момента, как вы вышли из-за стола, и до того момента, как вы с Олафом удалились в коридор». «Подробно?» — спросила чада. «Да, со всеми подробностями». «Ладно», — согласилась чада, показав мелкие, острые до голубизны белые зубы. «Значит, доедаю я десерт. Тут подсаживается ко мне в дрезину бухой инспектор полиции и начинает мне вкручивать, как я ему нравлюсь, и насчет немедленного обручения. При этом он то и дело пихает меня в плечо своей лапищей и приговаривает: «А ты иди, иди, я не с тобой, а с твоей сестрой». Я скушал эту тираду, не моргнув глазом. Надеюсь, лицо у меня было достаточно каменное. «Тут, на мое счастье», — продолжала чада злорадно, — «подплывает Мозесиха и хищно тащит инспектора танцевать. Они пляшут, а я смотрю, и все это похоже на портовый кабак в Гамбурге. Потом он хватает Мозесиху пониже спины и волочет за портьеру. и это уже похоже на совсем другое заведение в Гамбурге. А я смотрю на эту портьеру, и ужасно мне этого инспектора жалко, потому что парень, он, в общем, неплохой, просто пить не умеет. А старый Мозес тоже уже хищно поглядывает на ту же портьеру. Тогда я встаю и приглашаю Мозесиху на пляс, причем инспектор рад-радешенек. Видно, что за портьерой он протрезвел. «Кто в это время был в зале?» — сухо спросил я. «Все были. Олафа не было. Кайса не было. А Симоне наяривал в бильярд. С горя, что его инспектор отшил». «Так, продолжайте», — сказал я. «Ну, пляшу я с Мозесихой. Она ко мне хищно прижимается, ей ведь все равно кто, лишь бы не Мозес. И тут у нее что-то лопается в туалете. Ах, — говорит она, — пардон, у меня авария. Ну, мне плевать, она со своей аварией уплывает в коридор, а на меня набегает Олаф». «Постойте, когда это было?» «Ну, знаете, часы мне были ни к чему». «Значит, госпожа Мозес вышла в коридор?» «Ну, я не знаю, в коридор или к себе пошла, или в пустой номер. Там рядом два пустых номера. Я же не знаю, какая у нее была авария. Может быть, вы ей за портьерой весь корсет разнесли. Дальше рассказывать?» «Да». «Пляшем мы с Олафом. Он отсыпает мне разные комплименты, фигура, мол, осанка, мол, походка. А потом говорит, пойдемте, говорит, я вам что-то интересненькое покажу. А мне что, пожалуйста, можно и пойти. Тем более, что в зале ничего интересненького я не вижу». «А госпожу Мозес вы в зале видите в это время?» «Нет, она у себя в сухом доке заделывает пробоины. Ну, выходим мы в коридор, а дальше вам уже рассказано». «И госпожу Мозес вы больше не видели?» И тут произошла заминка. Крошечная такая заминочка, но я ее уловил. «Нет», — сказала Чада. «Откуда? Мне было не до того, только и оставалось от тоски глушить водку». Очень-очень мне мешали черные очки, и я твердо решил, что при втором допросе я эти очки сниму, хотя бы и силой. «Что вы делали днем на крыше?» — спросил я резко. «На какой еще крыше?» «На крыше отеля», — я ткнул пальцем в потолок. «И не врите, я вас там видел». «Идите-ка вы знаете куда!» — ощетинилась Чада. «Что я вам, лунатик какой-нибудь, по крышам бегать?» «Значит, это были не вы», — примирительно сказал я. «Ну, хорошо. Теперь насчет Хинкуса. Помните, такой маленький, вы его сначала спутали с Олафом?» «Ну, помню», — сказала Чада. «Когда вы его видели в последний раз?» Последний раз это было, пожалуй, в коридоре, когда мы с Олафом вышли из столовой». Я так и подскочил. «Когда?» — спросил я. Чада встревожилась. «А что такого?» — спросило оно. «Ничего такого не было. Только это мы выскочили из зала. Смотрю, Хинкус сворачивает на лестницу». Я судорожно соображал. Они выскочили из столовой не раньше 9 часов. В 9 они еще танцевали, их помнит Дюбарнстокер. Но в 8:43 у Хинкуса раздавили часы, и, значит, в 9 он уже лежал, связанный под столом. «Вы уверены, что это был Хинкус?» Чада пожала плечами. «Мне показалось, что Хинкус. Правда, он сразу свернул налево, на лестничную площадку, но все равно. Хинкус? Кому же еще быть? С Кайсой или с Мозесихой его не спутаешь. Да и ни с кем другим. Маленький такой, сутулый. Стоп!» — сказал я. «Он был в шубе?» «Да, в этой своей дурацкой шубе до пят, и на ногах что-то белое. А что такое?» Чада перешло на шепот. «Это он убил, да, Хинкус?» «Нет-нет», — сказал я. «Неужели Хинкус врал? Неужели это все-таки инсценировка? Часы раздавили, переведя стрелки назад, а Хинкус сидел под столом и хихикал, а потом ловко разыграл меня и сейчас хихикает у себя в номере, а его сообщник хихикает где-то в другом месте. Я вскочил. «Сидите здесь», — приказал я. «Не смейте выходить из номера. Имейте в виду, я с вами еще не закончил». Я пошел к выходу, потом вернулся и забрал со стола бутылку. Это я конфискую, мне не нужны пьяные свидетели. «Можно я пойду к дяде?» — спросила Чада дрожащим голосом. Я поколебался, потом махнул рукой. «Идите. Может быть, он сумеет убедить вас, что надо говорить правду». Выскочив в коридор, я свернул к номеру Хинкуса, отпер дверь и ворвался внутрь. Везде горел свет. В прихожей, в туалетной, в спальне. Сам Хинкус, оскаленный, мокрый, сидел на корточках за кроватью. Посредине комнаты валялся сломанный стул, и Хинкус сжимал в руке одну из ножек. «Это вы?» — сказал он хрипло и выпрямился. «Да», — сказал я. Вид его и какое-то безумное выражение налитых кровью глаз снова поколебали мое убеждение, что он врет и притворяется. Нужно быть великим артистом, чтобы так играть свою роль. Но я все-таки сказал свирепо. «Мне надоело слушать вранье, Хинкус. Вы мне соврали. Вы сказали, что вас схватили в 8:40, но вас видели в коридоре после 9. Вы будете мне говорить правду или нет?» На его лице промелькнула растерянность. «Меня? После 9? «Да, вышли по коридору и свернули на лестничную площадку». «Я?» Он вдруг судорожно хихикнул. «Я шел по коридору». Он снова хихикнул, и еще раз, и еще, и вдруг весь затрясся от визгливого истерического хохота. «Я? Меня? Вот то-то и оно, инспектор, вот то-то и оно!» — проговорил он, захлебываясь. «Меня видели в коридоре. И я тоже видел меня. И я схватил меня. И я связал меня. И я замуровал меня в стену. Я меня... Понимаете, инспектор? Я меня!»